Перед тем, как покинуть форт, я оставил инструкции на все случаи жизни и попросил Гришу проследить, чтобы все доехали домой нормально. Парень пообещал все сделать и в случае неожиданности вызвать из дома гвардейцев. Поблагодарив Львова, я нашел Трофима, который чесал языком со старым унтером из форта. Увидев меня, разведчик довольно улыбнулся. «Что, господин, снова идем на дело, как я слышал?» «Идем, идем, вот только на этот раз дело очень серьезное. Я не знаю, что нас там ждет и вернемся ли мы обратно вообще. Княже», — хмыкнул старый разведчик, — «я так на каждое задание шел. Или ты думаешь, что у нас гарантии были, когда мы шли выполнять очередное задание?» «Тоже верно. Профессия разведчика всегда была одной из самых опасных среди армейских, и редко когда разведчик доживал до старости. «Идем вдвоем?» — спросил Трофим, настраиваясь на деловой лад. «Или еще кого возьмем с собой?» «Возьмем. На этот раз с нами пойдет эта любительница рыбы», — со смехом показал я на выдру, которая с удовольствием грызла рыбью голову. «И где только нашла, тогда я спокоен», — также со смехом ответил Прохор. «С такой защитницей нам ни один враг не страшен. Я решил открыть портал к нужному месту, не покидая изнанку. Просто вышли из форта и направились куда-то вглубь слоя и шли, пока форт исчез где-то далеко сзади. Наконец, найдя укромное местечко, мы остановились, и я достал меч из ножен. «Смотри внимательно, Трофим, такое ты еще не видел». Я взмахнул клинком, и перед нами открылся небольшой портал. Я глянул на охреневшего Трофима и хмыкнул. «Да, кажется, он точно сильно удивился. Ну что, пошли посмотрим, ждут ли нас там гости из другого мира или нет. Хотя почему-то кажется, что они нас точно ждут». Я оказался прав, и как только портал за нашими спинами закрылся, я увидел закованного в броню Бальтазара. Парень широко улыбался, и уже это меня насторожило. «Добрый день, Герман, я уж думал, что мы с вами больше не встретимся. Очень хорошо, что вы вернулись. У меня для вас прекрасные новости. И вам не хворать, Бальтазар, и какие же новости есть у вас? Я вчера направил сообщение директорату нашей корпорации, и они решили пригласить вас в наш мир. Уверен, вам понравится, все-таки наши миры сильно отличаются, и вы наверняка сможете найти для себя много интересных вещей. А вот это не есть хорошо, если задуматься. Семерка столько времени с ними работала, и его почему-то не приглашали. А тут на вторую встречу предлагают экскурсию. Нет, тут явно что-то нечисто. А если я откажусь от несомненно щедрого предложения вашего директората? Но почему? Удивился он. Наш мир опережает ваш в плане технологий минимум на 200 лет, а то и больше. Разве вам не интересно увидеть, как живет цивилизация, которая выбрала иной путь? Конечно, мне было интересно, вот только я почему-то уверен, что стоит мне попасть к ним, как мне сделают предложение, от которого нельзя отказаться. Хотя с другой стороны, что мешает им после моего отказа продолжить свое дежурство здесь, ведь рано или поздно тут вновь появятся маги. Бальтазар, мы с вами взрослые люди и прекрасно понимаем, что меня к вам приглашают не просто так. Можете озвучить настоящую причину? Парень немного помялся, но под моим взглядом не выдержал и ответил. Видите ли, Герман, в нашей корпорации последнее время дела идут не очень. Каким-то образом конкуренты узнали про портальную установку, и теперь очень сильно хотят ее заполучить. Вооруженные силы корпорации пока держатся, но рано или поздно мы проиграем. В вашем мире же очень много необычных ресурсов, да и силы, которыми вы обладаете, также довольно необычны. Поэтому директорат хочет попросить вас о помощи, и готов заплатить за это хорошую цену. Мда, то, что я потихоньку начинаю превращаться в наемника, слава Барсу, что никто не знает, а предложение на самом деле интересное, увидеть целый мир, что живет без магии и настолько развит, что может открывать порталы, бесценно. Хорошо, я согласен, но как вы можете видеть, я не один, и без своих спутников я никуда не пойду. О, ничего страшного, довольно улыбнулся он, уверен, что вашему помощнику тоже понравится у нас, а для вашего питомца мы подберем лучшие условия. Спасибо. Конечно, хмыкнул я, но гроза не питомец, а фамильяр. Это своего рода магический помощник, если вы понимаете, о чем я. Тогда прошу прощения у уважаемой выдры, я не знал, что она необычный зверь. Бальтазар поклонился, а я глянул на грозу, которая смотрела на парня как на идиота. Мда, кажется, он ей не нравится. Трофим рядом хмыкнул, его вся эта ситуация забавляла. Тогда раз все вопросы решены, может, пора уже перейти в ваш мир? Время, деньги, По крайней мере, у нас так говорят. Да, да, конечно. Но для начала вам надо выпить вот это. Протянул он три небольшие таблетки зеленого цвета. Это для того, чтобы вы себя комфортно чувствовали в нашем мире. Все-таки наша атмосфера хоть немного, но отличается от вашей, и вы можете почувствовать легкий дискомфорт. Я взял таблетки, и, глянув на них магическим взглядом, еще раз удивился. Ни капли магии, но я вижу, что сила в них все-таки присутствует. Мы с Трофимом выпили таблетки быстро, а вот гроза очень долго нюхала ее, и лишь когда я мысленно приказал ей сожрать таблетку, она повиновалась и схрумкала зеленый кругляш. Бальтазар довольно кивнул и вытащил из набедренной сумки небольшой планшет. Нажав пару раз на экран, он посмотрел на меня и с гордостью сказал: «Смотрите, сейчас вы увидите, как наша установка открывает портал. Это зрелище пока что видело очень маленькое количество людей, а в вашем мире вы будете первым». За спиной парня пространство вдруг пошло трещиной, словно огромный великан с другой стороны разрывал его своими руками. Все это буйство энергии длилось почти 10 минут, и мы наконец-то увидели огромный квадрат, за которым стояли вооруженные люди в броне, похожие на ту, что была на Бальтазаре. «Добро пожаловать в мой мир, Герман», — улыбнулся парень. «Проходите и чувствуете себя как дома. Центральный форт Варшавы». После ухода Германа Вика чувствовала какое-то напряжение. Девушка не могла это объяснить, но она была уверена, что в скором времени произойдет что-то плохое. Собирая вещи, она то и дело останавливалась и тянулась к мобилету, чтобы позвонить отцу, но каждый раз она так и не набирала его номер. «Ладно, она потерпит до вечера, и лишь тогда, если Герман не вернется, позвонит отцу». Дверь в комнату открыла Инга. Девушка, нисколько не стесняясь, зашла и плюхнулась в кресло. «Не стоит переживать насчет Германа, Виктория Львовна. Барсов, конечно, часто попадает в передряги, однако он каким-то образом всегда выбирается и оказывается в прибыли. Можешь называть меня Викой», — улыбнулась девушка. «Не стоит обращаться ко мне так официально, когда мы вне стен Академии. Вика так Вика. Так вот, Герман справится, поэтому лучше займись чем-нибудь другим и отвлекись от этого». «Постараюсь», — улыбнулась Вика. «Если хочешь, можешь остаться со мной и помочь мне в этом». «С удовольствием, но большой помощи не жди, я та еще лентяйка». Перейдя в зал с портальной установкой, я почувствовал какое-то странное давление, и, судя по недовольному шипению грозы, она тоже что-то почувствовала. Перейдя на магический взгляд, я с трудом сдержал спокойное выражение лица. Этот мир просто переполняла магия, но в отличие от той же изнанки, сила тут была более мягкой, и, видимо, поэтому не вредила людям. Я любовался тем, как энергия плавала в пространстве, словно облака по небу, но голос Бальтазара вернул меня в реальность. «Все в порядке, Герман, почему вы застыли, вам плохо?» «Наоборот, мне очень даже хорошо», — улыбнулся я. «В вашем мире, на удивление, легко дышится. И ведь мы под землей, если я не ошибаюсь, правда?» «Вы правы, зал портала находится на глубине 400 метров под поверхностью. Это сделано с целью защитить город наверху, в случае, если что-то пойдет не так, да и нашим врагам будет куда сложнее добраться до этого места через 9 уровней защиты». Бальтазар говорил это с такой гордостью в голосе, что мне вдруг стало смешно. «Вся их защита хороша против техники, но 10 магов даже 4 уровня легко проникнут сюда, и их никто не сможет остановить. Даже невооруженным взглядом я видел как минимум несколько вариантов, как покинуть этот зал так, чтобы меня никто не остановил». Трофим, стоявший рядом, видимо, думал о том же, потому что осматривал помещение очень специфическим взглядом. «Те, кто строил это место, несомненно, профессионалы своего дела. Вот только если сюда попадут маги моего мира, вас это не спасет». После моих слов Бальтазар ощутимо напрягся, а вот остальные даже не дернулись, хотя я говорил довольно громко. И только тут до меня дошло, что, скорее всего, они просто не понимают русский язык. «Хорошо, что кроме вас тут больше нет магов», — натянуто улыбнулся он. «А сейчас, если вы не против, я провожу вас к узлу связи. Директорат находится на другом конце планеты, но они желают пообщаться с вам уже сейчас». Я кивнул, и мы прошли к дальней стене. Бальтазар снял перчатку и нажал на небольшой квадрат, что едва отличался от остальной стены. Перед нами вдруг резко открылась дверь, и я увидел кабину лифта. «Прошу», — махнул он рукой, — «надеюсь, вы нормально относитесь к скорости, лифт у нас довольно быстрый. Не переживайте, все будет хорошо». Я кивнул Трофиму, и мы зашли в лифт. Дверь за нами закрылась, и через секунду мы тронулись. По внутренним ощущениям лифт двигался не так уж и быстро, хотя тут все дело могло быть в компенсаторах. Через 30 секунд он остановился, и мы вышли в небольшой коридор, что заканчивался неприметной дверью. Это и есть узел связи. Сейчас я быстро все настрою, и через несколько минут вы сможете пообщаться с директорами. За дверью оказалась довольно просторная комната, с двумя диванами и длинным столом на 10 персон. На стене было три монитора, и Бальтазар направился прямиком к ним. Кстати, я вспомнил, что не задал очень важный вопрос: а если я захочу вернуться сегодня обратно, как быстро заработает ваш портал? А разве я вам не сказал? Удивился он. Портал мы сможем открыть только через месяц. Как раз к тому времени сможем накопить энергию для импульса. Аппа, а вечер, кажется, перестает быть томным. Глава 9. Бальтазар, надеюсь, это была неудачная шутка. Я повернулся к парню и выпустил свою ауру из-под контроля. А так как он ни разу не имел дела с магией, Бальтазар сразу же упал и захрипел. Мне пришлось убрать давление, чтобы ненароком не прибить его. Но, Герман, вы же не спрашивали насчет этого, проблеял он. Откуда мне было знать, что для вас это важно? Ну да, виноват я. Вот только я более чем уверен, что этот хитрец специально ничего не сказал, иначе бы я точно не согласился соваться в пасть к дракону. Нет уж, так мы с вами каши не сварим. Вот что, парень, ласково проговорил я, доставая меч из ножен, звони своим хозяевам, и как можно быстрее, а после этого скройся за дверью, иначе я могу не сдержаться и прихлопнуть тебя как муху. Бальтазар судорожно кивнул и принялся еще усерднее нажимать на экран своего планшета. Мониторы на стене засветились, и через несколько секунд я увидел изображение трех кабинетов, которые почти ничем не отличались друг от друга. А через несколько секунд появились и лица. Двое мужчин и одна женщина, все довольно молодые люди, которые смотрели на меня с каким-то исследовательским интересом, как будто подопытную мышь рассматривают. И очень мне этот взгляд не понравился. «Вы Герман?» – спросил один из мужчин низким басом. «Вы маг?» «Да, меня зовут Герман Барсов, я маг и глава княжеского рода. С кем имею честь?» При упоминании моего титула мужчина поморщился, но соизволил ответить. «Меня зовут Дост Стенарон, я один из трех директоров корпорации, а это мои коллеги Элиас и Тиффана. Надеюсь, Бальтазар успел ввести вас в курс дела?» «Нет», – хмыкнул я в ответ, – «ваш подручный не успел. Был немного занят». «Что ж», — недовольно произнес Дос, — «тогда это сделаю я. Мы пригласили вас ради ваших особых умений. Несмотря на то, что наша корпорация одна из богатейших на планете, мы все-таки не всесильны». Троица конкурентов объединились и решили, что могут забрать все, чего мы добились в течение почти 100 лет. «Как вы понимаете, мы не согласны на такое, и нам пришлось начать войну. Другого выбора у нас не было». «Ага, прям верю. Кажется мне, что этот нехороший человек вешает мне лапшу на уши. Ну не поверю я, что самая богатая корпорация может быть белой и пушистой. Уж что-что, а мне известно, как делаются большие деньги. Чаще всего это грязь, пот, кровь и хождение по головам. Так что, судя по всему, мне придется разобраться самому, что тут на самом деле происходит. Контакт с вашим миром для нас оказался приятным сюрпризом», продолжил Дос. «Вот только об этом также узнали конкуренты и выкатили нам требование допустить их до портальной установки. Поверьте, если это случится, то ваш мир превратится в поле боя. А вот тут я решил его прервать. Вы не правы. Люди вашего мира не маги, и если бы вы решили воевать с нашим миром, вас бы уничтожили очень быстро. То место, куда вы открыли портал, называется Изнанка, и помимо людей там обитают очень недобрые зверушки. Некоторые из них даже умеют пользоваться магией». После моих слов Дос замолчал, а вместо него заговорила женщина. «Боюсь, Герман, вы не представляете, насколько далеко мы ушли в развитии по сравнению с вашим миром. Вы до сих пор используете холодное оружие», кивнула она на меч, «а у нас есть орудия, способные пробить метр керамоброни. Чувствуете разницу?» Я хмыкнул и внимательно посмотрел на женщину. Она была красива, но хищной красотой. Если бы не классический костюм, то ей бы подошла роль амазонки. «А этот стол вам сильно нужен?» — спросил я с усмешкой, доставая из ножен меч. «Хочу показать вам, на что способно мое холодное оружие». «А давайте», — улыбнулась она, — «только учтите, что этот стол может выдержать в упор выстрел из импульсной винтовки». Я подошел к столу и просто коснулся лезвием самого края. Меч сработал безукоризненно, и небольшой кусок сантиметров 20 упал на землю. Директора вылупились на это, словно я вернул кого-то к жизни. «Герман», — тут же заговорила женщина, — я могу надеяться на то, что вы позволите нам изучить ваш меч. Я видела много различных сплавов, но такого еще никогда. Увы, но с мечом я расставаться не намерен. Это не простой клинок, а артефакт божественного уровня. Предрассудки, фыркнул Дос, никаких богов не существует, наша наука это давно уже доказала. Ваша наука может доказывать что угодно, но в моем мире боги реальны. Более того, со своим я общаюсь довольно часто, так что знаю, о чем говорю. Директора ничего не сказали, хотя, судя по скептическим взглядам, они ни капли не поверили в это. Женщина хотела что-то еще сказать, но я решил, что хватит с них, пора и мне вопросы задавать. Господа, у меня к вам очень серьезный вопрос. Почему ваш подручный не предупредил меня о том, что ваша портальная установка может включаться всего раз в месяц? Или вы думаете, что мне делать больше нечего, чем пропадать на целый месяц из своего мира? Мы думали, вы в курсе, кисло улыбнувшись, ответил Дос, приносим свои извинения, уверен, мы сможем как-нибудь компенсировать вам это недоразумение. Угу, конечно, компенсируете. Никуда вы не денетесь, ребята, за этот месяц я собираюсь выжать из вас все, что смогу, иначе меня Вика не поймет, если после месяца отсутствия я вернусь с пустыми руками. Особняк Барсовых. Княгиня Барсова с самого утра разбиралась с делами рода. Пока сын выполнял задание графа Орлова, род жил своей жизнью, будущие гвардейцы тренировались под присмотром опытных наставников, активы рода приносили все больше и больше денег. Взяв очередное письмо со стола, княгиня бросила небрежный взгляд на герб и оцепенела. Конверт выпал из ее рук на пол, и в лучах утреннего солнца герб в виде хищной птицы с черепом в когтях засиял еще сильнее. С трудом, но княгиня немного пришла в себя, и, подняв конверт трясущимися пальцами, открыла его. Пробежавшись взглядом по тексту, она упала в кресло и закрыла лицо руками. А ведь она думала, что Могильников больше никогда не появится в ее жизни, но нет, как всегда граф появился в самый ненужный момент. Род Могильниковых заведовал некоторыми тюрьмами наизнанке. Глава рода, Петр Могильников, был магом 8-го уровня, жестоким и беспринципным. Преступники, что попадали в его учреждения, редко когда возвращались обратно. Их выжимали до суха, своими действиями. Петр оправдывал свою фамилию. Когда-то давно, когда она была еще молода, Петр ухаживал за ней, но она выбрала молодого княжича Барсова, отца Германа. Когда Петр об этом узнал, он ничего не сказал, лишь пожелал ей счастья. Но она слишком хорошо его знала, он ничего не простил и не забыл. И вот сейчас он вернулся и просит продать ему их завод. Хоть это и просьба, но кому как не ей знать, что отказа он сейчас не примет. Взяв колокольчик со стола, она позвонила, и, дождавшись, когда в дверях появилась служанка, попросила ее позвать к ней деда Митяя. Старик пришел быстро и, поклонившись, внимательно посмотрел на нее. «Вызывали, княгиня?» «Вызывала, дядь Мить», с улыбкой ответила она. «Вот, посмотри на это, и скажи, что ты думаешь». Она протянула ему письмо, и старик, быстро пробежавшись взглядом по скупым строчкам, нахмурился. «Мы не продадим завод, ваша светлость», твердо ответил он, «князь этого не позволит. А с графом Могилевым у нас нет конфликта, и не думаю, что в случае отказа он пойдет на нас войной. А даже если рискнет, наш род уже достаточно окреп, чтобы не бояться таких родов. Мы обломаем рога любому, кто сунется на земли рода Барсовых». «Петр сильный маг», грустно улыбнулась княгиня, «и хоть Герман для своего возраста безумно силен, против мага 8-го уровня он ничего не сделает. И не нужно», хмыкнул старик, «у нас 4 броневика, а через пару дней приедут еще 3. 7 броневиков, конечно, довольно дорогое удовольствие, но в случае чего смогут справиться и не с таким противником, особенно, если использовать спецбоеприпасы. Конечно, каждый такой боеприпас стоит 1000, не меньше, но они стоят своих денег. Мой разговор с этой троицей длился минут 40, не меньше. После недолгого спора они согласились с тем, что я лучше знаю, как и чем мне заниматься. Бальтазара назначили моим куратором, и парень явно не был рад этому. После этого они благополучно отключились, оставив меня наедине с парнем. «Ну что, Бальтазар», — хмыкнул я, — «как дальше жить будем? Директорат поручил мне показать вам все, а также выполнять все ваши поручения, если они не будут идти вразрез с правилами корпорации. С чего желаете начать?» Я задумался. «И правда, а с чего бы начать? Думаю, стоит для начала разобраться с самим миром, какие государства, какие крупнейшие города и все в этом роде. Да и узнать побольше о том, с кем воюют мои, так называемые, работодатели не помешало бы. Что ж, тогда начнем с жилья. Где мы будем обитать? Прямо над нами огромный жилой комплекс, который также принадлежит корпорации, ответил Бальтазар. Жилье там элитное, и я уверен, вам понравится. За вами уже забронированы лучшие апартаменты, директорат ценит полезных людей. Парень хотел было продолжить расхваливать своих боссов, но увидев мой скептический взгляд, прервался. Ладно, веди нас, посмотрим, что там за жилье. Мы вновь вернулись к лифту, и теперь наверх мы ехали куда дольше. Когда лифт остановился, мы увидели довольно интересную картину. Мы вышли на крыше, откуда открывался отличный вид на город. Рядом стоящий Трофим удивленно присвистнул, и я прекрасно его понимал. Огромные свечи высоток различных форм и размеров чередовались с невысокими зданиями, больше похожими на военные форты. Транспорт был как наземным, так и воздушным, причем второго было куда больше. «Перед вами город Хельмонт», — с гордостью сказал Бальтазар, один из 10 городов корпорации. Население города 8 миллионов, и это только граждан. А ведь есть еще и те, кто не имеют гражданства, и их чуть ли не больше, чем первых. То есть ты хочешь сказать, что у вашей корпорации 10 городов? С удивлением спросил я. Да, ответил парень, и Хельмонт самый маленький из них, остальные куда больше. Мы с Трофимом переглянулись, и я решил наконец-то задать интересующие меня вопросы. Так, давай-ка с этого места по очереди. Я буду задавать вопросы, а ты будешь отвечать. Договорились? Парень кивнул, и я решил начать. Итак, первый вопрос. Сколько жителей на планете, сколько городов и государств? Бальтазар на секунду задумался, а потом ответил. Жителей на планете чуть больше 20 миллиардов, городов точно не скажу, крупных точно больше 200, мелкие же никто не считает. А вот государств у нас нет, такая форма управления давно в прошлом, теперь всем управляют корпорации. Теперь понятно, почему Дос так посмотрел на меня, когда я сказал, что являюсь главой княжеского рода. Видимо, в этом мире торгаши в свое время взяли верх над аристократией. Хорошо, тогда сколько корпораций на планете? Тысячи, с усмешкой ответил парень. Наша корпорация считается средней. Самая крупная управляет целым континентом, настоящий гигант. Именно она и диктует правила всем остальным. Вечная борьба за рынки, если вы понимаете, о чем я. Я прекрасно понимал. Вот только пока что уложить в голове все то, о чем он говорил, было сложно. Понятно. Тогда идем дальше. С кем воюет ваша корпорация? С тремя ближайшими конкурентами. Наша корпорация занимается разработкой брони и тяжелого вооружения, а вот конкуренты специализируются на различных боевых вирусах, как сетевых, так и биологических. Любят они невидимую смерть. Я задумался. В моем мире биологические вирусы, конечно, были, а вот виртуальных не было. Нет, возможно, они и были у государства, но я, по крайней мере, о них ничего не знал. Войну ведь начали вы, я правильно понял? Почему же я должен вам помогать? Может, все, что ты мне только что рассказал, ложь? Я могу предоставить вам доказательства, вскинулся он. Не надо, хмыкнул я, все, что мне нужно, я найду и сам. Лучше покажи нам жилье и прикажи, чтобы нам принесли поесть. Успел проголодаться, пока общался с твоими хозяевами. Парень кивнул, и мы спустились по лестнице на 2 этажа ниже. В коридоре было 3 двери, и мы подошли к одной из них. Бальтазар коснулся ладонью небольшого экрана на стене, и дверь с щелчком открылась. Зайдя внутрь, я увидел огромное панорамное окно, из которого также открывался прекраснейший вид на город. Прямо перед окном была шикарная ванна, и представив себе, как я буду в ней лежать, любуясь городом, я довольно улыбнулся. Не соврал парень, и правда шикарные апартаменты. Соседние апартаменты мы предоставим вашему человеку, сказал Бальтазар, еда будет через полчаса. Третья дверь моя, я буду всегда рядом и в случае чего готов ответить на любые ваши вопросы. Гроза выскочила из моих рук и принялась изучать новую жилплощадь. Сделав несколько кругов и заглянув в каждый уголок, она довольно пискнула, и забравшись на кресло, тут же заснула. Ну да, а что ей еще надо? Спать и рыбки, вот и все ее желания. Сегодня можете отдохнуть, продолжил Бальтазар, а завтра, если захотите, я могу ввести вас в курс дела более подробно. Договорились, кивнул я, только покажи мне, где тут выход в сеть. На досуге хочу полюбопытствовать. Парень с удивлением посмотрел на меня, но тем не менее, подойдя к небольшому шкафчику, достал оттуда такой же планшет, как у него. Вот, тут есть все, что может вас заинтересовать. Мой контакт также вбит в планшет, Один клик и я у вас. Мда, а ведь я, похоже, прокололся. По логике ведь я не должен был знать, что такое сети, тем более как пользоваться планшетом. Ну и похрен, в этом мире мне не жить, так что ничего страшного. Месяц пройдет быстро, а там посмотрим. Как раз за этот месяц я должен успеть поднять еще один уровень, и я смогу вернуться домой семеркой. Наконец-то добьюсь своего потолка. Бальтазар еще несколько минут рассказывал о том, как пользоваться тем или иным предметом, а я делал вид, что для меня все это в новинку. Вот только, судя по его взгляду, он мне особо не верил. После того, как он все объяснил, парень вежливо попрощался и покинул мои апартаменты. Я же подозвал Трофима поближе и поставил вокруг нас полог тишины. «Ну что думаешь?» – спросил я у старого разведчика. «Заметил кое-что интересное?» «Заметил, как не заметить?» «Во-первых, его рассказ про войну лишь частично правда. Парень несколько раз привирал, причем по-крупному. А еще я более чем уверен, что нам покажут только то, что мы должны увидеть, и не покажут то, что не должны. Это мне и так понятно. Именно поэтому мы с тобой сейчас плотно пообедаем и пойдем прогуляемся по городу. Надо посмотреть, чем живут тут люди, и чем на самом деле занимается эта корпорация. А язык?» – с удивлением спросил Трофим. «Как мы общаться-то будем? А вот тут проблем нет. Пока парнишка тут соловьем разливался, я успел залезть ему в голову и скопировать язык. Подойди поближе, я тебе его передам». Трофим послушно приблизился, и я, коснувшись его головы, передал местный язык. Чем-то он был похож на помесь английского и испанского, но очень отдаленно. «Пока мы будем есть, язык как раз усвоится, так что в город мы выйдем белыми людьми». Он кивнул, и я снял полог тишины. Осталось дождаться еды, а потом действовать по обстоятельствам. Бальтазар внимательно наблюдал по камерам за гостями. В какой-то момент звук пропал, но ненадолго, буквально на несколько минут. Еще некоторое время понаблюдав, он связался с директором ДАССом. «Мы были правы, Герман явно не абориген. Он точно из развитого мира, возможно, не сильно отстающего от нашего. Следуйте плану, Бальтазар», — стальным голосом произнес директор. «Мы должны понять, кто он на самом деле и какими силами обладает. И да, мы должны получить его меч. Возможно, это куда ценнее, чем сам гость». «Вас понял, директор. Начинаю работу». Глава 10. Еда нас порядком разочаровала. Мало того, что принесли нам ее двое мордоворотов, которые больше смахивали на тюремщиков, чем на официантов, так еще и сама еда оказалась безвкусной. Ее как будто бы делали не люди, а машины, что очень даже может быть. Тем не менее, мы с Трофимом быстренько перекусили, и лишь гроза отказалась, пришлось достать из рюкзака красную рыбу, что я взял с собой про запас, как знал, что пригодится. После еды я сделал вид, что хочу подремать. Трофим также направился в свои апартаменты. Надо дать возможность Бальтазару поверить в то, что мы ничего не собираемся делать. Улегшись на кровать, я погрузился в медитацию и начал изучать свой источник. В этом мире энергии было много, очень много, и она была какой-то мягкой, податливой. Частицы хаоса в источнике никуда не исчезли, однако они больше не пытались убить меня, будто смирившись с тем, что я сильнее. Я попытался мысленно коснуться одной такой частицы, но каждый раз она от меня ускользала. Когда мне это надоело, я решил поработать с магическими каналами. Переход с 6 уровня на 7 опасен для неподготовленного мага. За несколько секунд мой источник увеличится в размере в 2, а то и в 3 раза. И такое количество энергии может спалить все мои каналы, оставив меня магическим инвалидом. Я уже подумывал, а не использовать ли мне еще одну печать, но после недолгого размышления решил, что рано. На более высоких уровнях эти печати будут куда полезнее. Поэтому я решил действовать по старинке и начал гонять энергию из стороны в сторону, с каждым разом повышая количество. Через полчаса я понял, что достиг своего предела, ведь я гонял уже половину своего источника. Мда, не архимаг я еще, не архимаг. Будь я в своей лучшей форме, то смог бы гонять в 5 раз больше энергии, а пока что придется довольствоваться тем, что есть. Так, хватит с меня тренировок, пора заняться основным делом. Я вышел из медитации и магическим взглядом глянул на соседние апартаменты. Трофим не спал, старый разведчик чистил оружие и разминался. Поднявшись с кровати, я вышел из квартиры и постучал в его дверь. «Трофим, пойдем-ка прогуляемся по крыше», — нарочито громко сказал я, — «сил больше нет сидеть в этой конуре». Разведчик быстро открыл дверь и широко улыбнулся. «Как прикажете, ваша светлость, самому уже надоело, только я револьвер возьму, мало ли, как говорится, береженого барс бережет». Я хмыкнул на этот каламбур, и дождавшись, пока он возьмет оружие, мы направились к лестнице, что вела на крышу. Выбравшись на относительно свежий воздух, я начал ходить из стороны в сторону, делая вид, что разминаю ноги. На самом же деле я пытался найти место, где нет камер видеонаблюдения, чтобы спокойно открыть портал. В итоге мне удалось найти такое место, и я подозвал к себе жестом Трофима. «Гляди в оба, а я сейчас быстро открою портал». Старик кивнул, а я достал меч из ножен и сосредоточился. Взмах, и передо мной открылся небольшой портал. «Быстрее!» – поторопил я Трофима. «Кажется, к нам летят гости». Летающую хреновину я заметил слишком поздно, больно неприметная она была. Мы успели в последний момент, и я увидел, через закрывающийся портал, как от летающего аппарата в нашу сторону вытянулось что-то сильно похожее на ствол пушки. Хорошо, что портал закрылся раньше, пробовать на себе силу местного оружия пока что не входило в мои планы. «Кажется, успели», — выдохнул Трофим. «Куда дальше, ваша светлость?» Я оглянулся и увидел, что мы оказались рядом с одним особняком. Смотря по сторонам, я понял, что немного ошибся, и то, что я видел с крыши, не весь город. Недалеко от нас был спуск под землю, и туда постоянно спускались люди. Конечно, возможно, это подземный транспорт, а может и нет, посмотрим. Пока что пройдемся, в случае, если нас найдут быстро, мы сможем сказать, что решили прогуляться. Так что пока присматриваемся и пытаемся понять, чем живет город. Трофим кивнул, и мы направились к спуску в подземку. Думаю, стоит начать изучение именно оттуда. Минск, особняк Барсовых. Вика с улыбкой смотрела на Юлю, которая выбежала встречать ее. Девочка кинулась ей на шею и тут же принялась тараторить. «Вика, я так скучала, а где братик? А мама последнее время ходит грустная, а я не знаю почему. И тебе привет, Юлька», — улыбнулась Вика. «Герман скоро вернется, ты же знаешь своего брата, он как всегда занимается делами рода». «Да, братик такой, он у меня очень хороший. Вот только дома бывает редко, но мама говорила, что это все из-за того, что наш род сильно ослаб. Братик ведь скоро вернется, да, надеюсь, малышка, я очень на это надеюсь. Пойдем в дом, я хочу пообщаться с твоей мамой». Вика взяла девочку за руку, и они направились в особняк. Девушка заметила, что на территории очень много вооруженных гвардейцев, куда больше, чем в обычное время. Однако она не придала этому большое значение, и лишь зайдя в дом, она увидела мрачного деда Митяя, который попытался улыбнуться, увидев ее. «Дед Митяй, что случилось?» «Посланник от графа Могилева, будь он неладен», буквально выплюнул слова старик. «Пришел уговаривать княгиню продать завод, но ведь Герман никогда на это не согласится. На что они рассчитывают? На графа. Думают, раз у них маг восьмого уровня, то им можно все. Ничего, пусть только сунутся, я им покажу». Вика с тревогой посмотрела на старика, не похоже, что он шутил. А значит, бойцы снаружи готовятся к возможной атаке. Но Германа тут нет, а остальные маги куда слабее, им не справиться с магом восьмого уровня. Девушка быстрым шагом направилась в гостиную, судя по голосам, княгиня была там, и сейчас она на повышенных тонах с кем-то говорила. Вика остановилась в двери и увидела невысокую фигуру толстяка, который смотрел на княгиню таким надменным взглядом, что Вике тут же захотелось его стукнуть. «Вы же понимаете, княгиня, что мой господин не откажется от своих намерений?» С линцой спросил он. «Еще раз говорю вам, продавать завод мы не намерены. Вы можете сколько угодно говорить о вашем господине, но тут территория рода Барсовых. И поверьте, когда мой сын вернется, он будет недоволен, сильно недоволен». «Ах, оставьте», — отмахнулся он. «Князь интересный молодой человек, но даже несмотря на титул князя, он не ровня моему господину. Вы должны понимать, что ваш род уже не так могуч, как раньше. Господин предлагает вам хорошие деньги, честные деньги. Или вы ждете, когда кто-то заберет этот завод силой?» Княгиня промолчала, а вот Вика не сдержалась. «Извините, что вмешиваюсь, княгиня, но я услышала, что этот господин говорит от имени графа Могилева. Так вот, я, Виктория Львовна Тигай, дочь графа Тигай, заявляю, что если вы, неуважаемый, сейчас же не покинете этот дом, я позвоню своему отцу, и он решит эту проблему кардинальным образом. Вы точно этого хотите?» Толстяк резко обернулся, и вперил в девушку недовольный взгляд. Однако девушка никак не отреагировала на это, ни какому-то слуге пытаться ее напугать. «Хорошо», — процедил он, — «но мой господин этого так не оставит, и даже ваш уважаемый отец, Виктория Львовна, не сможет с этим ничего сделать, ведь господин будет в своем праве». Сказав это, он встал и быстрым шагом направился прочь из комнаты. Когда он ушел, Вика фыркнула и презрительно бросила: «Скот, дай только, будь тут Герман, он бы уже стоял на коленях и просил бы прощения у вас, княгиня». Мама Германа слабо улыбнулась и кивнула: «Да, Герман последнее время чересчур резким стал, хотя это даже отчасти хорошо. С таким главой наш род быстро вернет себе подобающее место. Пойдем, дочка, ты наверняка проголодалась с дороги. Сначала мы с тобой пообедаем, а потом ты мне расскажешь, в какую авантюру вновь влез мой сын, Хильмант. Мы уже час гуляли с Трофимом по подземному уровню города. Жизнь тут кипела, в отличие от поверхности. Насколько я уже смог понять, именно тут находятся все производства, и большинство работников живут тут же, рядом с заводами. На нас смотрели с удивлением, наша одежда отличалась от однотипных комбинезонов, а еще у меня на руках была гроза, которая также удивляла всех, кто видел ее. Моя выдра с интересом смотрела на окружающий мир и уже не раз пыталась выскользнуть из моих рук, но я крепко держал ее. Кто знает, куда она юркнет, а искать ее потом тут придется долго. Трофим держался рядом со мной, но было видно, что его тоже гложет любопытство. «Что думаешь, Трофим?» – спросил я его, когда мы остановились на несколько минут, чтобы выбрать дальнейший путь. «Думаю, что как минимум насчет населения Малец сильно ошибся», — хмыкнул старик. «Если судить по этому муравейнику, жителей тут как минимум в два раза больше. Думаю, ты прав. Но не забывай, что Бальтазар говорил конкретно о жителях города. Кто знает, сколько тут приезжих. И то верно. Что дальше будем, княже?» Я задумался. Пока что Бальтазар никак не реагировал на наше исчезновение, что очень странно, если честно. Я то думал, что он сразу же направит за нами своих людей, однако нет, мы уже час спокойно гуляем и никто нас не трогает, кроме уличных продавцов, что постоянно к нам подходит, то с одним, то с другим товаром. Вот и сейчас, в нашу сторону направлялся тип с зелеными волосами и с разрисованным лицом. Для меня татуировки не были чем-то удивительным, а вот Трофим смотрел так, будто бы увидел перед собой тварь с изнанки. «Чё как, парни?» – каким-то шелестящим голосом спросил он. «Разгон не интересует». Я с недоумением уставился на него, ничего не понимая. Он цыкнул, сплюнул на землю, а потом достал из кармана своего комбинезона небольшой пакетик с какими-то таблетками. «Вот эти малышки», — показал он нам пакет, — «отправит вас в лучший из миров на двое суток». «Так как интересует?» Только сейчас я понял, что он предлагает нам наркотики, и моя рука непроизвольно дернулась к мечу. Дилер заметил мое движение и нахмурился. «Чел, не надо агрессии». «Нет, так нет, я же только спросил». Он еще раз сплюнул, и обойдя нас, направился дальше в развалочку. «Чего только не увидишь в трущобах», — сказал я Трофиму, который также отпустил револьвер. «Хорошо, хоть оружие не предлагал, с такими торговцами куда сложнее». Старик улыбнулся, и мы направились дальше, не заметив, что тип с зелеными волосами провожал нас слишком цепким взглядом. Бальтазар имел доступ ко всем камерам города, так что ему осталось лишь наблюдать, как аборигены гуляют по подземному городу. Поначалу он переживал, что гости найдут неприятности на свою голову, но к его удивлению этого не было. Наоборот, почти за час, что они гуляли, к ним особо никто не лез, кроме торговцев. Но эти проныры лезли ко всем подряд. Однако же пришла пора наконец-то подключать новые лица, и Бальтазар, взяв в руки планшет, прошелся пальцами по экрану. Через несколько минут он довольно кивнул и вновь поднял взгляд на мониторы. «Посмотрим, как ты с Веленой справишься, Герман», — тихонько произнес он с улыбкой на губах. Минут через 10 я заметил, что за нами шла группа людей с очень выразительными лицами. «Таких увидишь ночью где-нибудь в подворотне, и сразу же заикаться начнешь». «Похоже, у нас гости», — тихо сказал я Трофиму. «Держи-ка свой револьвер под рукой, придется им скоро воспользоваться». Старый разведчик кивнул и незаметно вытащил револьвер из кобуры. Я также подготовил свой и положил руку на меч. Устраивать побоище на глазах у толпы я не хотел, поэтому осталось найти неприметное место, где можно решить возникшие разногласия. Минут через 5 я наконец-то нашел, что искал, и свернул в один темный проход, который заканчивался тупиком. Дойдя до конца тоннеля, мы остановились и стали ждать гостей. Они не заставили себя ждать, и через минуту 8 рыл, не облагороженных интеллектом, стояли напротив нас. «Глянь, глыба», — сказал один из них, поигрывая чем-то похожим на пистолет, «какие ложки к нам в гости заглянули. Ну что, сами все отдадите или будем сопротивляться?» «Пожалуй, второй вариант нам подходит больше», — с усмешкой ответил я, вытаскивая меч из ножен. «Ну, кто первый на кастрацию?» Местные любители легких денег с недоумением посмотрели на меня, а потом дружно заржали. «Ты что под разгоном, дятел?» — спросил хлыщ, что предложил отдать все. «Ты своим ножиком против станера собираешься выходить?» Я лишь улыбнулся и зажег в руке небольшой огнешар. «Вот сейчас мы и узнаем, на что способны ваши технологии против старой доброй магии». Бандиты уставились на шар, но магию раньше они не видели, поэтому не испугались. Главарь, который предусмотрительно держался, махнул рукой, и двое бандитов сделали несколько шагов вперед. Я не стал ждать, пока они применят свое оружие, и огнешар понесся в их сторону. С неприятным звуком огонь прожег в груди одного из них дыру размером с кулак, и бандит упал на землю, так ничего и не поняв. А вот его товарищ оказался куда расторопнее, и, вытянув руку вперед, выстрелил. Хотя то, что он сделал, сложно назвать выстрелом, но по-другому это назвать нельзя. В мою сторону полетели несколько искр ослепительного белого цвета, но магический щит с легкостью выдержали атаку. Бандит с удивлением уставился на меня и продолжил стрелять. Я дал ему возможность использовать свое оружие по максимуму, пусть поймет, что это бесполезно. Через несколько секунд он в отчаянии откинул оружие в сторону и заорал: «Братва, у него энергоброня, валим отсюда, лох походу из спецуры». Его товарищи отреагировали быстро, но просто так их отпускать я не был намерен. За их спинами выросла ледяная стена, которая преградила им путь. Бандиты остановились и растерянно установились на возникшую из ниоткуда преграду. «Что это? Как?» Трофим рядом хмыкнул. Ему было в новинку видеть тех, кто никогда не сталкивался с магией. «Вот что, ребята, теперь вы вытаскиваете все из карманов, и после этого я решу, отпускать вас или нет. Ну так как, договорились?» Бандиты часто закивали, судя по их испуганным лицам. Они были готовы сейчас отдать даже почку, лишь бы я не убивал их. Через несколько минут перед нами лежала небольшая горка оружия, несколько пластиковых карт, местная валюта, суда по всему, и два коммуникатора. Что ж, неплохо для обычной прогулки. «Ладно, убогие», — хмыкнул я, — «идите с миром. И да, еще раз попадетесь мне, так просто не отделаетесь». «Поняли?» Синхронные кивки послужили мне ответом, и за несколько секунд они буквально испарились. «Мда, вот магией не владеют, а телепортироваться умеют. Чудеса да и только. Оружие брать мы не стали, мало ли какие тут законы. Еще с местной полицией проблем нам не хватало. А вот деньги взяли, хотя по-хорошему и их трогать не стоило. С оружием я поступил просто. Огонь вырвался из моих рук и сплавил стволы в сплошной кусок металла. Ну вот и все, теперь этим никто больше не воспользуется». Мы выбрались из закутка и направились дальше. С деньгами в кармане я чувствовал себя как-то увереннее. Через полчаса мы дошли до одного квартала, откуда шли очень аппетитные запахи. Мы с Трофим переглянулись и решительно направились в ту сторону, откуда шел запах. Небольшая забегаловка, в которую мы зашли, была почти пуста. Я подошел к барной стойке, сделанной из непонятного материала, и вытащил карточки из кармана. «Вот что, друг, дай-ка нам все самое вкусное, что есть у тебя на кухне. И побыстрее, желудок уже начинает бунтовать». Парень за стойкой с удивлением глянул на меня, но взял карточки и, приложив их к кассовому аппарату, хмыкнул. «Тут недостаточно денег, 100 кредитов всего, это мало для полноценного ужина на двух людей». Я нахмурился, не ожидал, что местные бандиты окажутся такими бедными. «Ничего страшного, Лон», — услышал я за спиной мелочный голос, — «я угощаю». Рядом с нами возникла симпатичная мордашка девушки лет 20, которая широко улыбнулась и посмотрела прямо мне в глаза. «Надеюсь, вы не откажетесь? Поверьте, я просто хочу угостить вас ужином, тут готовит умопомрачительное мясо». Глава 11. Девушка села за стол, и мы, переглянувшись, решили присоединиться. Я больше чем уверен, что эта девушка появилась здесь не просто так, и процентов на 70 я уверен, что это дело рук Бальтазара. Ну посмотрим, сейчас мы все быстренько узнаем. Минут через 10 нам принесли довольно приличное на вид мясо и какие-то незнакомые мне фрукты. К Когда официант спросил насчет напитков, я решил хотя бы тут не рисковать и взял самую обычную воду. По крайней мере, от нее у нас ни сварения точно не будет. Девушка смотрела на нас с интересом, изредка улыбаясь, как будто мы ее чем-то смешили. «А вы ведь не местные, правда?» – спросила она, ловко орудуя небольшим ножом. «Никто бы не стал совать в этом заведении одноразовые кредитки». «Я не совсем понимаю, о чем ты», – хмыкнул я. «Но да, мы не местные. Меня зовут Герман, а моего товарища зовут Трофим. Меня зовут Велена», – протянула девушка руку, и я аккуратно ее пожал. «И что же ты, Герман, делаешь внизу? На работников фабрик ты не похож, на бандита тоже. А на кого похож? На богатенького туриста, что решил получить немного острых ощущений. Точнее, был бы похож, если бы не меч у тебя на боку. Это боевое оружие, хоть и богато украшенное. А как, а девочка не так проста, как кажется. Так сходу определить, что меч у меня боевой, мог бы только человек, который занимается оружием. По крайней мере, в этом мире, где входу непонятный мне огнестрел. И давно ты работаешь на корпорацию?» Я спросил с улыбкой, вот только не забыл при этом положить руку на меч, как бы намекая, что дергаться не стоит. Девочка оказалась понятливой, и, положив руки на стол, мило улыбнулась. «Ты меня раскусил. Да, я работаю на корпорацию, но здесь я немного по другому поводу». Девушка оглянулась и вытащила из кармана небольшое устройство, похожее на автомобильный брелок с одной кнопкой. Нажав ее, она довольно улыбнулась. «Вот теперь можно и поговорить. Меня за вами прислал Бальтазар, приказав помощь в случае чего. Но вы и сами хорошо справились, так что вмешиваться не пришлось. Немного понаблюдав за тобой, я поняла, что ты, Герман, именно тот, кто мне нужен. А как и зачем я тебе нужен, интересно? Ты поможешь мне спасти моего брата?» — твердым голосом сказала она. «Я в ответ помогу тебе выбраться из цепких рук директората, тебе и твоему товарищу». Я переглянулся с Трофимом, мол, что думаешь по этому поводу. Старый разведчик пожал плечами, и я решил, что всю эту ситуацию можно решить с пользой для себя. «Вот что, девочка, хочешь, чтобы я тебе помог? Тогда ты расскажешь мне все, но сначала даешь клятву крови. Так я буду уверен, что ты не соврешь мне даже в мелочах, а ведь очень часто именно они и помогают сложить картину». «Клятву, ты веришь в эти предрассудки? Только дикари в радиоактивных зонах верят в эти глупости. Но что взять с дикарей? Ты же не кажешься мне дикарем, Герман». Я же продолжал смотреть на нее, не сводя глаз, и она фыркнула. «Хорошо, будь по-твоему, я готова дать тебе клятву, что для этого надо?» «Ничего особого», — довольно улыбнулся я, — «лишь капля твоей крови». Девушка не успела ничего сделать, как я схватил ее руку и проколол средний палец. Капля алой крови выступила на белой коже, и девушка вскрикнула больше от неожиданности, чем от боли. «Ты что делаешь?» — с возмущением спросила она. «Не дергайся и повторяй за мной». Я быстро озвучил слова клятвы, и девушка послушно их повторила за мной. Капля крови вспыхнула магическим пламенем, и энергия, что выделилась от этого огня, впиталась в руку девушки, превратившись в небольшую татуировку в виде оскаленного барса. «Что это такое?» — изумленно спросила она. «Как такое возможно?» «Магия», — хмыкнул я. «Не заморачивайся, главное, что работает. А теперь рассказывай». Девушка, кажется, впала в ступор, и мне пришлось приводить ее в чувство. «Что ты конкретно хочешь узнать?» — спросила она осипшим голосом. «Все, все, что тут происходит. Я должен понять, что тут на самом деле происходит. Что ж, слушай, это будет довольно долгий разговор». Разговор и правда был долгим. Велена изредка прерывалась, чтобы сделать пару глотков непонятного напитка, и продолжала свой рассказ, а я внимательно слушал и закипал. Нет, я, конечно, предполагал, что Бальтазар и его хозяева многое не договаривали, но чтобы настолько. Начнем с того, что портальная установка не была создана учеными этой корпорации. Нет, эти ушлые товарищи украли группу ученых у своих конкурентов и буквально заставили бедняк создать для них портальную установку. А после того, как те все выполнили, просто и без затей прикончили их. Вот такие вот гуманные товарищи, оказывается, управляют этой корпорацией. Но и это было не все. Корпорация не просто занималась разработкой оружия, они испытывали это оружие на дикарях, которые жили в радиоактивных зонах. Кстати, о этих зонах я тоже узнал немало, но в основном только слухи. Говорили, что те, кто живут в этих зонах, молятся непонятным камням, которые дают им силу, а еще, что эти дикари очень сильно не любят гостей, и стараются убивать их при первой же возможности. Туда стараются особо не соваться, ничего ценного там нет, одни лишь дикари. Дальше Вилена немного рассказала про город, где мы находимся, и что тут у корпораций большинство тайных лабораторий. «Мой брат как раз-таки работает в одной из таких лабораторий», — с грустью сказала девушка, «если это можно назвать работой. Чем он занимается?» — спросил я, внимательно рассматривая девушку. «Он занимается разработкой тяжелого вооружения. С детства он любил все, что связано с оружием, и после того, как закончил школу, сразу же поступил на учебу в технический вуз. Именно там его и нашли рекрутеры корпораций. Они любят такое дело – искать талантливых молодых людей и вербовать их, обещая все блага мира. А как только те соглашаются и едут в лаборатории, их больше никто не видит. Ну так что, поможешь?» Я задумался. Девушка не врала, клятву крови нельзя обойти никак. «Вот только что мне теперь с этим всем делать?» «Хорошо, так и быть, я помогу тебе. Но не просто так. Ты и твой брат вернетесь со мной в мой мир, но для начала я сделаю так, что корпорация перестанет заниматься темными делишками». «Ну-ну», — хмыкнула она, — «не уверена, что у тебя это получится, Герман. Корпорация — это тебе не маленькая забегаловка». «Согласен, с ней будет даже проще», — ухмыльнулся я. «Достаточно будет взять клятву крови с вашего директората, и можно менять курс корпорации в ту сторону, в которую захочу лично я». Девушка с уважением посмотрела на меня. «Ты опасный человек, Герман. Не хотелось бы оказаться среди твоих врагов». Особняк Могилевых. Граф сидел в гостиной и наслаждался бокалом хорошего вина. Работа в тюрьмах была налажена как часы, его вмешательство редко когда требовалось. Он 10 лет работал как проклятый, чтобы добиться такого результата, и наконец-то мог наслаждаться результатом своих действий. «Как идут дела с родом Барсовых?» — спросил он у своего помощника, который замер как истукан возле двери. «Пока туго, господин», — ответил тот. «Княгиня отказывается продавать завод, а надавить на них слишком явно мы не можем. Новый князь Барсов умудрился подружиться с военными, по слухам он оказал услугу лично графу Орлову, и тот ему благоволит. Так что мы пока пытаемся найти какие-нибудь темные делишки этого рода, и тогда мы сможем наконец-то добиться результата. Вы же сами знаете, князь Мышкин тоже не сильно жалует Барсова». Граф знал, но ждать, пока его люди накопают что-то на Барсовых, он не хотел. Он хотел получить сатисфакцию уже сейчас, ведь именно княгиня Барсова опозорила еще молодого графа, демонстративно выбрав в мужья князя Барсова. Он все помнит и теперь наконец-то может отплатить по заслугам. «Вот что, дружок, найди-ка команду наемников, которых не жалко. Нужно похитить дочку княниги, но так, чтобы никто не связал это похищение с нами. Когда они это сделают, мы предложим княгине свою помощь, а в уплату потребуем завод. Хотя нет, я придумал, что возьму с их рода. Я возьму саму княгиню. Пора мне уже обзавестись женой. Холостая жизнь, конечно, хороша, но роду Могилевых нужен наследник». Граф вытянул правую руку вперед и посмотрел на массивный перстень с хищной птицей, искусно вырезанный в драгоценном камне. Наконец-то его месть свершится, и никто больше не посмеет напоминать ему про позор давних лет. «Хильмант, мы общались с Веленой несколько часов, пока возле забегаловки не остановился группа бойцов с нашивками корпорации. Их было с десяток, не меньше, и я уже напрягся, когда увидел Бальтазара. Парень с улыбкой на лице зашел в забегаловку и подошел к нашему столику. «Вижу, Герман, вы успели подружиться с нашей сотрудницей», — как бы невзначай сказал он. «Надеюсь, ваша прогулка прошла успешно». «Очень», — кивнул я. «Увидел много интересного, узнал еще больше. А вы тут какими судьбами?» «Ну, вы же все-таки наши гости, я отвечаю за вас, поэтому решил лично помочь вам с возвращением. Мало ли, вдруг вы не найдете путь обратно. Кстати, а как вы смогли миновать охрану?» «Я же маг», — широко улыбнулся я. «Не забыли, надеюсь. А магия может многое, в том числе то, что недоступно для вашего понимания». Парень кивнул, хоть мой ответ ему и не понравился. «Ничего, ты мне тоже не нравишься, мразь, но пока придется с тобой поработать. Ничего, недолго тебе осталось. Либо дашь клятву, либо умрешь. Ничего страшного. Уверен, Велена не отказалась бы проводить нас. Правда ведь?» — обратился я к девушке. «Конечно», — подмигнула она мне, а потом неожиданно облизнулась. «Разве я расстанусь по собственному желанию с таким красавчиком?» А вот слова девушки удивили Бальтазара. «Мда, кажется, она переигрывает». Девушка бросила на меня мимолетный взгляд и, заметив мое недовольное лицо, состроила виноватую мордашку. Мы заранее договорились, что она будет строить из себя озабоченную девку, а я попрошу Бальтазара, чтобы тот разрешил ей пойти со мной. По словам девушки, он должен согласиться, ведь парень сам приказал ей сделать что угодно, лишь бы втереться ко мне в доверие. Бальтазар, надеюсь, ты не против, если девушка пойдет со мной? Я подмигнул парню, и он понятливо улыбнулся. Конечно нет, Герман, ты наш гость, и раз уж Велена хочет побыть с тобой, кто я такой, чтобы запретить? Вот и ладненько, тогда можем возвращаться. Я встал и достал меч из ножен. Охрана парня было дернулась, но они не успели ничего сделать, как перед нами открылся портал. Нужно было видеть глаза Бальтазара. Он смог удержать скучающее выражение лица, но глаза его выдали. Он был готов убить меня прямо сейчас и завладеть моим мечом, вот только прекрасно понимал, что не справится со мной. Что ж, наживка есть, посмотрим, кто на нее клюнет. Через портал первым пришлось пройти Трофиму, потом я с девушкой, и лишь после этого прошел Бальтазар. А вот бойцов парень оставил, приказав поговорить по душам с владельцем забегаловки. Лишние слухи ему не нужны, слишком невероятные вещи тут происходили. Я вернулся в свои апартаменты вместе с девушкой, Бальтазар же пожелал мне хорошего отдыха. Ну-ну, скалься сколько хочешь, сучера, заниматься мы будем совсем не тем, о чем ты подумал. Как только мы зашли в квартиру, девушка вновь достала тот самый брелок и нажала на кнопку. Теперь вся прослушка и камеры больше не работают. Но это ненадолго, этот дом считается элитным, и спецы тут работают тоже хорошие. Лучше тебя, хмыкнул я, намекая на то, что она обещала справиться с задачей. Нет, улыбнувшись, ответила девушка и взяла в руки тот планшет, что дал мне Бальтазар. Вижу, этот идиот даже не позаботился о том, чтобы дать вам чистое устройство. Этот планшет поможет мне в течение 5 минут получить доступ ко всем системам дома, и тогда мы начнем действовать. Пока девушка занималась делом, я тоже решил подготовиться. Сегодня ночью Бальтазар либо даст мне клятву крови, либо умрет. Я бы мог сцапать парня сразу же, но нельзя. Нужно, чтобы он доложил своим хозяевам о том, на что способен мой меч, и тогда капкан захлопнется окончательно. Все, я в системе, сказала Велена через 5 минут. Бальтазар уже доложил директорам о произошедшем и получил новые указания. Какие? Спросил я, готовя свой автомат. Самое смешное, что эти вояки не забрали его, считая, что их броня выдержит удар пули. Ну, в чем-то они, конечно, правы, вот только они не учли, что я мог превратить каждую пулю в небольшой артефакт, и вот уже против этого они ничего не смогут сделать. Тогда можем начать действовать. Замени картинки на камерах, нам ведь не нужно, чтобы к нам нагрянули бойцы корпорации. Не учи ученую, хмыкнула девушка, я уже все сделала. Теперь можем идти. Бальтазар готовится ко сну, и уже избавился от всех своих скрытых игрушек. Он не ждет нас в гости и не успеет ничего сделать. А вот в этом я не был так уверен. Но девушка права, пора действовать. Выйдя из квартиры, я тихонько постучал в дверь к Трофиму, и та тут же открылась. Гвардеец уже был готов, он тоже был в курсе того, что мы собирались сделать, и полностью одобрил мой план. Мы подошли к двери Бальтазара, и девушка, нажав на экран планшета, открыла ее. Мы с Трофимом ворвались внутрь, и я увидел парня в трусах, который как раз собирался ложиться. Он все прекрасно понял, и в сторону Трофима полетел планшет парня. Разведчик сместился, но на секунду потерял парня из виду, и тот успел схватить оружие. Вот только он не учел, что опасаться стоит меня, а не старого разведчика. Небольшая молния вырвалась из моей левой руки и ударила парня в грудь. Я старался бить как можно мягче, но и этого хватило, чтобы вырубить Бальтазара. «Подними его», — приказал я Трофиму, «и свяжи от греха подальше. Сейчас мы будем с ним беседовать о том, как он до такой жизни докатился». Разведчик выполнил мой приказ, притащил из зала массивный стул и надежно привязал к нему парня. «Просыпайся, Соня», почти ласково прошептал я и от души влепил ему пощечину. Парень открыл глаза и вытаращился на меня, не понимая, что происходит. «Ну что, Бальтазар, поговорим». Я сел напротив парня и вытащил клинок из ножен, «или тебя поближе познакомить с моим клинком. Поверь, он может куда больше, чем ты думаешь». «Герман, зачем вы это делаете?» Он старался говорить спокойно, но голос парня задрожал, а значит, он боится. «Что ж, хорошо, очень хорошо. Видишь ли, друг, ты мне врал. А я очень сильно не люблю, когда мне врут. Смертельно не люблю. У нас, у аристократов, Не принято так явно врать тому, кого хочешь видеть союзником. Не понимаю, о чем вы. Я честно ответил на все ваши вопросы. Давайте сделаем так, вы отпустите меня, а я сделаю вид, что ничего этого не было. Как вам мое предложение? Бальтазар вымученно улыбнулся, отчего мне стало смешно. Он серьезно думает, что я поверю в это. А давай, с усмешкой ответил я, но для начала ты дашь мне клятву крови. Это ритуал разработали в моем мире, после него ты не сможешь соврать мне больше. Как тебе такой вариант? Взгляд парня заметался, он пытался найти любую возможность освободиться, но Трофим знал свое дело и рядом с Бальтазаром не было ничего, что можно было бы использовать в качестве оружия. Поняв, что ничего не получится, он обреченно выдохнул. «Я согласен. Что надо делать? Ничего особого», — хмыкнул я. «Я сейчас порежу тебе палец, а ты повторишь за мной слова клятвы. После этого я тебя освобожу». «Договорились?» Он кивнул, и я принялся за дело. Через 3 минуты ВС было кончено, и я довольно улыбнулся. «Ну вот и все. А теперь скажи-ка, друг, где у нас живут директора вашей богадельни? Хочется нанести им визит вежливости». Глава 12. Минск. Центр города. Юля наконец-то получила небольшую свободу и наслаждалась ей по полной программе. Девочка уговорила маму отпустить ее хотя бы на день погулять по городу. И теперь она поедала мороженое в небольшом кафе и жалела лишь о том, что с ней нет ее любимого Флама. Мама не разрешила взять Барса с собой в город, мало ли что он сделает. Когда девочка закончила трапезу, она вышла из кафе и подошла к автомобилю. Гвардейцы рода открыли перед девочкой дверь, и сев на заднее сиденье, она обратилась к водителю. «Теперь можем поехать к особняку Виктории Львовны. Я сейчас ей позвоню, предупрежу, что едем». Водитель кивнул и автомобиль тронулся. Девушка тем временем достала мобилет и набрала номер Вики. «Привет, я еду к тебе. Ты же дома?» «Конечно», — ответила Вика. «А ты маму предупредила? А то нам потом влетит обеим так, что мало не покажется».